Штирлиц, Кордова, январь 47-го. Он теперь знал расписание Кэмпа по минутам. В 8:30 тот выходил из дома на Калле Санта-Анна. Почему здесь Калле произносят «кажже»? Наверное, скоро провозгласят аргентинский язык. За пероном не станет. Шел пешком на завод, охранявшийся вооруженной гвардией. В 12:30 заходил в ресторан «Ла Чарча». Как правило, один, проводил там не менее часа и возвращался на завод после окончания работы, домой шел не сразу. Порой уезжал в центр, заходил в кинотеатр, чаще всего в тот, где демонстрировались немецкие картины, снятые еще во времена Рейха. Более всего любил музыкальные комедии. «Девушку моей мечты» с Марикой Рок в главной роли смотрел 5 раз. После этого ужинал в одном из небольших ресторанчиков и отправлялся домой. В субботу посещал дом танго. Здесь собиралось множество людей, причем не только молодежь. В Аргентине танго танцуют и поют все, от мала до велика. Домов танго масса, в каждом районе свой. Кэмп предпочитал тот, что был расположен на окраине. Проституции в Аргентине нет, народ чистый, к любви относятся достойно, не по-мещански. Понравились друг другу, приладились в танце. Отчего бы не провести вместе время в порядке вещей, живые люди. Штирлиц дождался, пока Кэмп вышел из дома танго с немолодой уже женщиной, довольно крупной, с низким, но в то же время невыразимо мягким голосом. Тесно прижимаясь друг к другу, они пошли по направлению к Санта-Анне. — Валяй, голубь, — подумал Штирлиц, — воркуй, пока можешь. Ты здорово облегчил мне задачу, уговорив эту толстуху. Ты же поволок ее к себе без санкции. А ты ничего не имеешь права делать без санкции, потому что живешь нелегально и состоишь на службе у бандитов, которые не любят, если их человек входит в контакт с неизвестной, да тем более неарийского происхождения. Бедный профессор Хосе удивится, отчего я не пришел ночевать. Как он смешно бронил молодежь, которая обжимается в храмах. Вообще-то действительно ужасно. Он только один раз горестно вздохнул за все то время, пока я живу у него, когда сказал, что я моложе его почти на 30 лет. Все восполнимо. Кроме старости. Чтобы не дразнить старика попусту, придется сочинить, что я встретил друга. Хотя откуда в Кордове мой друг? Иностранцев, кроме нацистов, мало. Их сюда не очень-то любят пускать. Мне здесь опасно засиживаться. Завод штандартенфюрера танка не игрушки делает. А по танку в Нюрнберге плачет скамья подсудимых. Уеду, сказал себе Штирлиц. Но сейчас я должен ждать, пока Кэмп выключит свет в квартире, а потом звонить в дверь. Он мне откроет, испуганный приходом ночного гостя, это кававших психология, не сможет не открыть. Он убежден, что пришел кто-то из своих. Он спрячет толстуху и отворит дверь. Если же он будет держать в руке пистолет, я теперь набрался сил для того, чтобы выбить оружие у него из рук. Он закурил, снова вспомнив самого себя, когда 1,5 года назад в Линце не советовал штурмбанфюреру СС Хетлю курить на улице. То же самое, кстати, мне говорил Джонсон на авенине генералиссимо всего 2 месяца назад. Господи, а ведь, кажется, прошла вечность. Но почему Кэмп никак не прореагировал на статью этого самого Мигеля Сэмела в «Кларине»? Он не мог не прочитать ее. Подали весьма броско, хотя, видимо, смягчили высказывания по поводу нацистских преступников. Зато как расписали русских шпионов, просто чуть подредактированная версия старой кампании о руке Москвы. Или Кэмп так убежден в своих документах и в поддержке танка, который дружен с Пероном, что ему вообще ничего не страшно. Убежден, что не выдадут. А если нажать? Если весь мир узнает, что Перон укрывает у себя преступника? Если нажмет не кто-нибудь, а Вашингтон? Ну и как ты намерен это организовать? — спросил себя Штирлиц. Напишешь письмо президенту Труману, обратишься к Алену Даллесу или того пуще к его брату Джону Фостеру. Но почему же отдали на заклание Кэмпа? Он ведь одна из ключевых фигур. Мной играет, видимо, играет по-крупному, но эта их игра гроша Ломанова не стоит после того, как Роуман собрал доказательства, что я не убивал ни Фрайтаг, ни Рубинау. А кто? Йозеф Руа? Другие? Пусть ищут. Это их забота. Главное заключается в том, что я не мог этого сделать. Кому же тогда выгодно на меня вешать это? Погоди, — сказал он себе, — оставь эти вопросы для Кэмпа. Не надо заранее строить схему. Может, войти в противоречие с тем, как пойдет с ним разговор. Если пойдет, — поправил себя Штирлиц, — Не замахивайся на неизвестное тебе будущее, если пойдет. Так надо думать. Только тогда желаемое сбудется. Штирлиц дождался, когда свет в окнах погас, и сразу же вошел в подъезд дома. — В аргентинских подъездах испанские запахи, — ответил он машинально, поднимаясь по деревянным ступеням винтовой лестницы. Оливковое масло, кофе и жареные чулус. Коржики. Очень аппетитно. Остановившись возле двери Кэмпа, он отчего-то потрогал костяшку, которую повязала ему на руку Канксерихи. Прислушался к тишине, царившей в квартире, усмехнулся, подумав, какие слова говорит сейчас этой несчастной толстухе Кэмп, укладывая ее в кровать, и нажал на кнопку звонка. Он может не открыть цепочку, — подумал Штирлиц, — с него останется. Прикоснувшись ладонями к двери, он ощутил тепло старого дерева. Жара все эти дни стояла по-настоящему летняя, январская. Ничего, — сказал он себе, — если он не откроет, даже после того, что я ему скажу, я высажу дверь. Сил теперь хватит. Индианка собрала меня. Спасибо, индианка, ты добрая волшебница. Я вновь ощущаю продольные мышцы спины. Так было раньше, когда я выходил на корт, чтобы играть. Он отчего-то вспомнил подвал гестапо, куда его привел Мюллер. Разложенные на столике шприцы и щипцы. Орудия пытки должны быть примитивными и понятными. Только тогда это пугает. И того молодого эсэсовца, который был дежурным по коридору. За 2 года до этого он играл с ним против группенфюрера СС Поля, начальника хозяйственного управления РСХА. Молодой эсэсовец слишком уж подхалимски подыгрывал высокому начальнику. Тот разгневался. Штирлиц с большим трудом спас его от разжалования. И отец эсэсовца привез в подарок цветы и ветчину, сказав, что семья всегда будет благодарна господину фон Штирлицу. А когда Мюллер посадил Штирлица в подвал, тот молодой эсэсовец перебросил в камеру записку с просьбой съесть ее по прочтении. «Если вы на допросе не будете говорить, что мой папа присылал вам подарки, я стану бить вас в полсилы». «Кто?» — голос Кэмпа был глухим, и в нем явно чувствовался испуг. «От сеньора Каверича», — ответил Штирлиц. Он знал, что этот усташ возглавлял одно из подразделений безопасности в особо секретном конструкторском бюро профессора Танка. По срочному делу. Штирлиц не очень-то изменил голос, просто говорил, покашливая с аргентинским акцентом, который сразу же отличим от настоящего испанского. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась. Кэмп, машинально протянув руку за пакетом, хотел было что-то сказать, но, увидев Штирлица, не смог скрыть ужаса. Штирлиц легко распахнул дверь, вошел в темную прихожую и тихо спросил. — Надеюсь, вы один? — Нет. Так же тихо, чуть не шепотом, ответил Кэмп. — У меня друзья. 3 человека. Они укладываются спать. — Сейчас я их позову. Я приглашу их сюда. — Я пришел к вам без зла, — усмехнулся Штирлиц. — Не тревожьте друзей. Давайте пройдем куда-нибудь, где можно пошептаться. Нет, — Нет-нет, приходите завтра, Брун. Сегодня я не могу. — Полноте, Виккерс. Вы что так испугались? — Есть основания бояться меня? Кэмп метнулся взглядом в зрачки Штирлица, когда тот произнес его настоящую фамилию. Обернувшись, странно заискивающе крикнул в темноту. — Я сейчас вернусь, через 5 минут. Ну — Ну-ну, — Штирлиц усмехнулся. — Страхуетесь. Кэмп снова впился кроличьим взглядом в его зрачки, а потом, как-то по-звериному, выбросив перед собой руку, бросился на Штирлица, успев за мгновение ощупать его карманы. Оружия не было. Глаза Кэмпа сразу же обрели нормальное выражение. В них не было уже испуганной чисто животной затравленности. — Идите вперед, — сказал Кэмп. — Вас не будет шокировать, если мы поговорим на кухне? — Отнюдь. — Тем более, если вы уже успели ее оборудовать так же, как в Мадриде на немецкий манер. — Не успел, — ответил Кэмп и включил свет. Изразцовый пол, белое с голубым, цвета Андалусии. Разностильный гарнитур. Старая плита с потрескавшейся эмалью. Полное ощущение временности быта. — Я сейчас вернусь, присаживайтесь. — Повторяю, я к вам не со злом, Виккерс. Не надо ходить за пистолетом, нет смысла. — Впрочем, если вам так удобнее, валяйте, я подожду. — Да, мне так удобнее, — ответил Кэмп и вышел. — Только бы он не сбежал, — подумал Штирлиц. — Задушит толстую дуреху, запрет меня с ней на ключ, вот и прыгай из окна, очень весело. А что, вполне может. Страх подвигает человека на непросчитываемые поступки. Кэмп, однако, вернулся. В кармане его легкого шлафрока явственно топырился пистолет. — Ну, пожалуйста, — сказал он, сунув руку в тот карман, где лежало оружие. — Я весь внимание. — Послушайте, Виггерс, — усмехнулся Штирлиц. — Поскольку вы в Аргентине недавно, запомните, люди здесь сугубо отличимы от испанцев. Перрон их еще не успел сломать. Женщина, которая лежит у вас в спальне, не станет лжесвидетельствовать, а убивать сразу двоих, ее и меня, слишком рискованно. Мерк вам этого не простит. При упоминании фамилии Мерка лицо Кэмпа вновь обрело выражение испуганной загнанности. Штирлицу показалось, что у него от волнения краснеют глаза, маленькие сосудики наливаются кровью, сообщая лицу нечто заячье, когда косой чувствует, что его вот-вот настигнет свора, и надежды на спасение нет. — Что вам от меня нужно? Почему вы здесь? Зачем? — От вас мне нужно немногого. Правда, Виккерс. Здесь я потому что представляю интересы братства. Зачем я у вас? Затем, чтобы принять решение. Такой ответ вас устраивает. — У вас 5 минут. Излагайте то, что считаете нужным. Штирлиц покачал головой. — Нет, Виккерс, у меня столько минут, сколько нужно для дела. Если такая постановка вопроса вас не устраивает, я уйду. Но узел фон Шонца, который мы с ним вязали в связи с убийством Фрайтаг, эпизод с Гаузнером, завершившийся его убийством, по вашему приказанию, Пепе Гуарази в квартире Роумена, показания штурмбанфюрера СС Кирзнера по поводу попытки вербовки вашей организации гражданина Соединенных Штатов на шантаже против мисс Кристиансен и ваши фотографии, сделанные мной здесь, в Кордове, все это будет завтра же предано гласности. А этого вам генерал никогда не простит. И вы знаете, как поступит Мерк, когда вы фактом своего скупердейского отношения ко времени 5 минут 10, 12 нанесли непоправимый удар по всей нашей сети. По мере того, как Штирлиц неторопливо называл имена, Кэмп все более и более вжимался в стул, словно бы готовясь к прыжку. Щелчок металла прозвучал, словно выстрел, хотя это была лишь предтеча выстрела. Кэмп спустил предохранитель. Штирлиц досадливо поморщился. — Да погодите вы. — Дайте мне кончить, Виккерс. — Повторяю, я пришел к вам без зла. Дослушайте, а потом стреляйте. О том, что я к вам пришел, знают те, кто меня сюда отправил. Дом оцеплен. Вам же знакома наша система? Сами, как говорят, не первый раз замужем. Штандартенфюрер СС профессор Танк, который тщательно отвергает свою принадлежность к практике национал-социализма, представляющий ныне интересы Гуга Стиннеса, контактирующего с американским бизнесом в Германии, никак не заинтересован в скандале, связанном с именем инженера Лопеса. Тем более в квартире, которая предоставлена Лопесу и Кирсу Кэмпу, начальником охраны его предприятия, сеньором Каверичем. Беда заключается также и в том, что вы, переселившись в этот благословенный край, перестали высылать деньги вашей жене и детям. Этого вам не простят в ИТТ. Там чтут культ семьи, пуритане. Я открыл вам незначительную часть того, что на вас собрано. Кем? Нами, Виккерс, нами. Вы оказались между молотом и наковальней, поймите меня правильно. Запад вам никогда не простит работы, вашей доброй старой работы, в частности, и по Кристине Кристиансен. Не простит Виккерс, тем более, что она стала миссис Роуман. Синдикат не пощадит вас, потому что мне открылось имя Пепе Гуарази. Мне известна сумма, которая была ему уплачена вами за работу. Ну а генерал не простит вам того, что все это знаю я. Каково? Кэмп медленно поднялся, подошел к холодильнику. Достал бутылку с минеральной водой, налил стакан до краев и медленно выпил. Рука его чуть дрожала. — Что вам от меня нужно? — спросил он, пряча бутылку в холодильник. — Правды? — Зачем вы хотели подвести меня под гильотину? Зачем нужно было крутить дело Фрайтаг и Рубинау? Кто вам поручил это? Когда? — Неужели вы не понимаете, что я никогда не отвечу на ваш вопрос, Брун? — Правда? — Вот здорово. — Что ж, тогда я перейду на испанский, позову из спальни вашу знакомую, и мы продолжим разговор при ней. При всем отличии аргентинцев от испанцев, и те, и другие любят тайны и сенсации. Я скажу ей все, что считаю нужным, а засим откланяюсь. Итак. Глаза Кэмпа снова сделались красными, кроличьими. И за секунду перед тем, как он потянулся к левому карману шлафрока, воистину страх провоцирует непредсказуемый алогизм поступка, Штирлиц прежним ловким колющим движением выхватил его пистолет и небрежно сунул в карман своего пиджака, словно мать, отобравшая у ребенка то, чем он проказливо баловался. — Подумайте о себе, Виккерс, — продолжил Штирлиц, словно бы ничего и не случилось. — Если вы откажетесь рассказать правду, вас ждут трудные времена, поймите. Вы сделаетесь зверем, загнанным зверем, у которого на пятках висят гончие. Судя по тому, как убрали Гаузнера, вас ждет такая же участь, нет? Ну, ответьте же себе, разве нет? Гаузнер в Мюнхене открылся Роману не до конца. И с глазу на глаз, без скандала. Он сразу же поставил об этом в известность генерала. И что же? Его пощадили? А почему вы думаете, что вас пощадят, если завтра в Лондоне жахнут информацию, о которой я вам сказал только что? Да, я в сложном положении, но, борясь за себя, я утоплю вас. Вы знаете, как в Западной Европе любят сенсацию, не так ли? Ну и представьте себе заголовок «Исповедь Штирлица», в которой он, Штирлиц, то есть я, Брун, повторю про вас слово в слово, то, что сказал вам только что, да плюс еще многое другое. В частности, назову вашу мадридскую тройку, которую я смог получить от Гаузнера. Вы? Неважно, он, я, они. Она у меня в кармане. Франко пытается сделать все, чтобы выслужиться перед Белым домом. Он отдаст этих людей на заклане, поверьте, Виккерс. Дедушка играет в демократический поворот. Ему нельзя иначе. Совет Безопасности давит, грозит санкциями. Вы же политик, неужели непонятно? Ну, а уж про синдикат, про Пепе Гуарази я и не говорю. Я дам такие подробности, которые знали только вы. И это означает, что в самые ближайшие дни вы обнаружите лошадиную голову в своей кровати. И мои показания будут подтверждены письменными свидетельствами Ригельта, который развалился до задницы, Лангера и фон Шонса. Да и беседа Романа с Гаузнером записана вплоть до дыхания. — Что вам от меня надо? — спросил Кэмп, и руки его бессильно упали вдоль тела. — Сначала мне нужно полное имя генерала Виккерс. Его псевдоним Верен меня не устраивает. Писать я вам ничего не буду. Повторяю, сначала назовите мне имя генерала. У вас же нет звукозаписывающей аппаратуры. Я в любой момент откажусь от своих слов. Если вы скажете мне все, что меня интересует, вам не придется ни от чего отказываться. Нам выгодно, чтобы вы спокойно жили в этой квартире и работали на танка. Итак, зачем вам это нужно? Голос Кэмпа за эти мгновения изменился, сделавшись чуть хрипловатым, словно бы простуженным. Зачем? Только не надо меня убеждать, что малые знания означают малые печали, Виккерс. Писание я знаю лучше вас. Мне это нужно для того, чтобы предпринять шаги, связанные с защитой собственной чести. По указанию генерала против меня начали комбинацию. Я хочу понять, зачем. Если меня убедят, что это угодно делу нации, что ж, возможно, я соглашусь продолжить игру против самого себя. Послушайте. Ну, конечно же, все было подчинено цели возрождения нации. Виккерс даже потянулся к Штирлицу. Глаза сделались нормальными, ничего кроличьего. Как же часто у него приливает кровь к голове, а на вид такой здоровый. К лиху он проглотил наживку, ам и нету. Вы это можете чем-то доказать? Словом, моим офицерским словом чести. Меня не устраивает офицерское слово чести, Виккерс. Я хочу, чтобы это слово мне дал генерал. Вот, он достал из кармана пачку долларов. Деньги на билет в Германию. Вот, он показал Кэмпу свой паспорт. Все равно меченый, по такому долго не проживешь. Документ, который позволяет мне отправиться туда завтрашним рейсом. Поэтому я повторяю свой вопрос и прошу вас, просто очень прошу, не финтить, а дать определенный ответ. Это в ваших же интересах, и после того, как вы мне назовете фамилию генерала, который санкционировал игру против меня, я объясню, почему это в ваших интересах. Гелен. — Я не слышу. Громче. — Гелем. — все так же шепотом повторил Кэмп. — Боится подслушки. — Я ее, кстати, тоже боюсь, — подумал Штирлиц. — Но его бы слушали в том случае, если бы кто-то знал, что я нахожусь здесь. Они не знают, что я в Кордове. Рейнгард Гелен, генерал-лейтенант Вермахта, руководитель разведуправления армии «Восток». — Я вас верно понял. Кэмп молча кивнул. — Да или нет? — У вас же нет аппаратуры. Зачем вам мой голос? Штирлиц достал из кармана металлическую коробочку из-под сигарет. Он взял ее на всякий случай. не очень-то полагаясь на то, что Кэмп поверит. — Вот она, — сказал он. — Кстати говоря, делают на ИТТ, только в Штатах. Испанцам таких не показывают. Глаза Кэмпа снова сделались кроличьими. — Господи, как же вдавлен страх в их души, — подумал Штирлиц. — Как безнадежно жить, когда каждую секунду опасаешься, что твое слово, хуже того, мысль, могут быть зафиксированы на магнитную пленку и стать уликой против тебя, расплата за которую однозначно смерть. Мы уже начали с вами работу, Кэмп, так что, пожалуйста, не затягивайте ее попусту. Вас ждет подруга, да или нет? — Да, — ответил Кэмп шепотом. Штука, Штирлиц тронул тот карман, куда положил коробочку, берет голос на расстоянии 20 метров, а шепот — с 5. Вы сидите в 3 метрах от меня, так что можете говорить еще тише. Кто меня выведет на Гелена? Мерк? Кэмп снова кивнул. — Да или нет? Кэмп отрицательно покачал головой, потом не удержался, заметив. — Он же ваш. Костолом гестапо. — Да? — А себя вы считаете Вацлавом Нежинским? Кэмп вздрогнул. — Почему из всех танцовщиков в мире вы упомянули имя русского? — Брун, это к вопросу о том, не являюсь ли я русским агентом? Генерала интересовало именно это, нет? — Слушайте, завтра утром сходите к хорошему врачу. — Инженер Лопес. У вас ни к черту сосудистая система, хватит инсульт. Лангер сказал, что у вас уже однажды был криз в Лиссабоне. Да не пугайтесь вы все время, право же. Я бы не пришел с этим разговором, не зная всего того, что вынудит вас начать диалог. Теперь слушайте меня внимательно. Я отдам вам себя, Виккерс. Да-да. Отправите генералу сообщение, что вы меня настигли. Дадите ему наводку, но только после того, как я скажу вам о целесообразности и своевременности этого шага. Более того, я придумаю безупречную легенду о том, как вы меня нашли. Вы будете оперировать фактами, которые не смогут не заинтересовать генерала. Вы должны будете стать моим владельцем, Виккерс. Понимаете, что я имею в виду? Пойдемте на балкон. Вы действительно полагаете, что нас могут слушать люди танка? Он кивнул. Пошли, согласился Штирлиц. Поднялся первым и пошел к балконной двери, не оборачиваясь, зная, что Кэмп может в любую минуту броситься на него. — Ну, валяй, кролик, прыгай. Я готов, я собран. Я переброшу тебя через голову, только бы мне не оглянуться. Сразу все рухнет. Если он ощутит мой страх, он сейчас раздавлен. Между нами такая дистанция, которую ему уже никогда не преодолеть. Если только я не обернусь. Возле двери Штирлиц чуть посторонился. — Открывайте. Кэмп повернул ручку и вышел на балкон первым. — Объясните мне ваше предложение, — сказал он. — То, что вы сказали сейчас, может оказаться взаимоустраивающим вариантом. Если я вас верно понял, вы предлагаете начать игру, в условиях которой записано, что лишь я, Лопес, знаю, как и где можно найти Штирлица. — Именно. — Только вы упустили немаловажное звено. Через кого найти Штирлица? — Через кого? А вот именно это я вам скажу чуть позже, когда мы кончим собеседование. Повторяю, Кэмп, я в вас заинтересован, так же, как и вы во мне. Готовы к диалогу? Да. Ну и прекрасно. Если бы вы угостили меня холодной минеральной водой, то жизнь бы сделалась сказочной. Пока я буду пить, успокойте толстушку. Скажите, что ваш друг через 15 минут уйдет, окей? Утренним поездом Штирлиц оставил Дону Хосе записку о друге, который прилетел в Байрес. Будет там сутки, нельзя не повидаться. Выехал в столицу. С вокзала пошел на центральный почтамт. Это совсем рядом. И заказал разговор с Голливудом. Ответила женщина. Понял, что жена с парка. Роман предупреждал, что она в курсе. Произнес неторопливо. Скажите, чтобы взяли с собой Роберта Харриса и его коллегу сеньора Мигеля. Очень жду там, где условились. И положил трубку. Как ему не хотелось посмотреть Буэнос-Айрес, он остановил такси и попросил отвезти его в городскую библиотеку. Шофер порекомендовал поехать в университетскую, богаче. Там Штирлиц провел 3 часа, изучая подшивку немецкой антифашистской газеты. Запомнил фамилии 2 наиболее острых, высококомпетентных публицистов, выступавших с резкими, но при этом аргументированными статьями против Гитлера, экс-сенатор Осорио и профессор Фриц Зиэле. И сразу же вернулся на вокзал. Поезд в Кордову уходил через 40 минут. Купив билет первого класса, он приобрел в киоске карту города. Кэмп назвал адреса, которые надо выучить наизусть. В книжном магазинчике купил брошюру о дивном озере возле города Барилоче. То, что Кэмп сказал про Риктора и его проект, не очень-то реально. В это верится с трудом, но если это так, то дело пахнет керосином. Это последнее гитлеровское злодейство не имеет права быть осуществленным. И сел в купе, заказав себе у пробегавшего мимо вагонов Чико две бутылки кока-колы и сэндвич с сыром. Служба взяла в работу имена Роберта Харриса и Мигеля через 5 минут после того, как данные телефонного прослушивания легли на стол Макара. Немедленно были задействованы люди резидента в Байросе Джона Джекобса, в дело включился директор местного ИТТ Арнольд со всеми его здешними связями. Фотография Штирлица, отправленная в Аргентину загодя, была передана в уголовную полицию столицы. Однако Макайр не мог предположить, что Штирлиц приедет в Байрес лишь для одного телефонного звонка. Этим и объяснялось то, что его фото не были сразу же отправлены во все крупнейшие города республики. Штирлиц был готов к началу охоты, он знал, на что шел, поэтому с позавчерашнего дня не брился, спасибо английскому проводнику Шиблу, подрабатывающему на осведомлении нацистов. — С бородой вы похожи на ковбоя, совсем другое лицо. — Роман прилетит домой дней через 5, не раньше. К этому времени я обрасту щетиной, черт не узнает. Бедный Дон Хосе, он лишился компаньона. Возвращаться к нему нельзя. Простите, Дон Хосе, но право я не могу поступить иначе. Дело.